20 мая 2012 года. Интерлейкен, Швейцария. Продолжение. О чем вы? Вы знаете, о том самом. Что-то продолжает работать. Настолько успешно, что вплотную подобралось к самому престолу. Генерал укоризненно посмотрел на меня. Вам не кажется, что вы перегибаете? Конечно, глупо все получилось, но получилось, как получилось. Назовите мне имя начальника дворцовой полиции. Вам не хуже, чем мне известно, каковы люди, пришедшие оттуда. Как этот человек стал генералом? Нассери работал на нас. Вы лучше меня это знаете. Вы ведь давно не были в Петербурге. Я разозлился. И что? Похоже, что Кордава тоже изменился, и сильно. Или это я изменился? Генерал молчал. Вместо того, чтобы искоренить заразу, мы принесли ее в свой дом. Им удалось проникнуть в святая святых. Вам не кажется, что пора действовать? Против воли его императорского величества? А вы уверены, что это его воля? Кордава пожал плечами. Господь знает. Вы ведь дворянин, — укорил я Кордаву, бросая на стол последний козырь. Дворянин. Хорошо, ваше предложение. Надо доделать работу. Мы ее не доделали тогда. Генерал Тимур неизвестно где. Многие из его людей на свободе. Мы слишком мало знаем про сеть. Почему она прекратила сопротивление? Кто остался? Кто ждет своего часа? Кто держит все это под контролем? Нужна служба. Вы понимаете, что это дело не для Шерлока Холмса. Я молча достал чековую книжку. Сколько? Ерунда. Ничуть не ерунда. Любое расследование стоит денег. Вам придется подключать людей, платить за информацию. Сколько? Чек отследят. Хорошо, я открою счет в Credit Suisse. На нем будет 1 миллион швейцарских франков. Счет будет пополняться. Номер счета я опубликую в известном вам месте. Пароль назовите сейчас мне вы. 3 семерки 1. Хорошо, пусть будет 3 семерки 1. Как будем искать? Искать? Я вижу два направления. Первое — это исламисты. Нужно проверить, не было ли у Аннахиты связей с исламскими экстремистами. Не было, я и так могу сказать. Исламистки так себя не ведут. Вы забыли о такфирах, генерал. Им можно все. Это все равно, что исламские иезуиты, только не в пример более жестокие. Проверять нужно все. Хорошо, хорошо. Второе направление — это монархисты. Мне не нравятся слухи, что Аннахита имеет какое-то отношение к Шахиншаху. Это нужно проверить. Если это так, все серьезнее, чем кажется. Если нет, нужно установить истинного отца Аннахиты. Каким образом? Спросить у Тимура? Если потребуется. Не забывайте, у вас возможности в стране, у меня вне страны. Если надо, мы возьмем Тимура и тряхнем как следует. Ох, вляпаемся, сказал Кордава с мрачной улыбкой. Третье. Не обращая внимания на мрачный цинизм контрразведчика, сказал я. Это наркотики. Кокаин. Кокаин? Мать Аннахиты имела отношение к поставкам кокаина в Персию. Не просто имела отношение, возможно, была главным распространителем в кругах оных. Кокаин — наркотик редкий, для Персии очень дорогой. Никто из людей низких званий покупать его не будет, потому что рядом Афганистан с его дешевой дурью. Кокаин — наркотик господ. Салон для мужчин — идеальный канал распространения. Откуда вы это все знаете? Знаю. Я не хотел вдаваться в подробности. Информация, скорее всего, достоверная, полученная из первых рук. Наркотики... Отсюда может тянуться очень много, так что третье направление — это наркотики и мадам Луна. Как ее настоящая фамилия? Ди Марентини, кажется. Да, Ди Марентини. Достаточно известна фамилия в итальянском дворянстве. Луна Ди Марентини. Этим займусь я сам. Ох, вляпаемся, — повторил Кордава. Как есть вляпаемся. По крайней мере, за дело. Канал связи. Обычный, через интернет. Если что, передать найдете в Варшаве пана Полянского или в Берлине оберста Зиммера. Все, что будет передано им в руки, рано или поздно дойдет до меня. Честь имею, сударь. Честь имею, гербаде. Уже на обратном пути мне пришло в голову. Какой же я дурак, набитый. На то, чтобы добраться до Женевы, мне потребовался час. Машину угнал как сумасшедший, пробки на дорогах. Доехал, хотя чуть шею себе не свернул. На Кот-Дюрон зашел в магазин редких книг. Типичный для такого рода заведений, чистенький, с низкой притолкой и всезнающим стариком-продавцом. «Слушаю вас, мсье», — старик обратился ко мне по-французски, видимо, опознав русского дворянина. Россия и Швейцария — две страны на континенте, где говорят на французском языке. «Что, Эбле? Будьте любезны, мсье, готский альманах». «Какого года издание вас устроит, мсье, что, Эбле?» «Последнего. Коллекционные мне не нужны». Старик неодобрительно покачал головой, потом подошел к полкам, уставленным книгами, посмотрел на них какое-то время, а потом безошибочно протянул руку и вытащил толстую книгу в тесненном переплете из свиной кожи. «Одиннадцатый год, мсье Штойбле. Самое последнее издание, какое у нас есть». Я схватил книгу. 670 франков, мсье», — строго сказал старик. Я сунулся в карман, достал бумажник, отсчитал 500 рейхсмарок. Это в полтора раза больше, чем нужно. Сунул старику, начал просматривать книгу прямо на прилавке. Старик недовольно покачал головой, видимо, принял меня за хлыща, который дворянский титул получил лишь при удачной женитьбе. Но рейхсмарки взял и ничего не сказал. Мне же было не до вежливости и изящных манер. Священная Римская империя, Австро-Венгерская империя, вот, Итальянское королевство. Ди Марентини. Ди Марентини. Вот они, Ди Марентини. Им были посвящены две страницы. В предках чуть ли не портной, но потом-то, потом. Один из Марентини, барон Франции, второй герцог Тосканы. Еще одна из Ди Марентини, правда, из боковой ветви, марганатическая супруга австрийского эрцгерцога. Довольно много неравнородных браков, но ведь есть и такие, которые украсят любой род. Например, тот же марганатический брак с наследником австрийским. Интересно, из которой ветви Луна Ди Марентини? Она законная графиня или незаконно рожденная? Две страницы. Прикинув, нашел две возможные кандидатуры. Она либо графиня Палечи де Марентини, либо графиня Салези де Марентини. Причем граф Салези еще и барон Первой Французской империи. В европейском дворянстве это довольно высокий титул. Интересно. Получается, и та, и другая ветвь достаточно родовита. В принципе, достаточно родовито даже для того, чтобы претендовать на брак с императором российским. Особенно ветвь Салези де Марентини. Салези де Марентини, Салези де Марентини. Если Ксения не солгала, и Николай ищет родовое древо анахиты, чтобы оправдать свое влечение в глазах дворян. Почему речь идет о том, чтобы представить ее именно родственницей, дочерью, Шахин-шаха Мохаммеда Хусейни? Почему не пойти по простому пути и не назваться графиней Салези де Марентини? Немного денег в геральдическую палату, и ты уже не графиня, а баронесса Салези де Марентини, а это очень высокий титул. Почему они не идут по европейской ветви? Почему речь идет именно о родстве с Шах-ин-Шахом? Пролистнул несколько страниц, пытаясь найти ответ. Чувствовал, что что-то есть именно здесь, в Готском альманахе, сборнике всех дворянских фамилий Европы с родовыми связями между ними. Почему отвергается европейская кровь? В описании рода Палетти не нашел ничего, кроме разве что Карла Палетти, председателя совета директоров банка Дерома. Надо искать. Салези. И нашел. Пьетро Антонио де Салези, барон Салези, граф де Марентини, викарный кардинал Римской католической епархии и наиболее вероятный претендент на папство. Нынешний папа, как известно, старый болен, и православная церковь никогда не примет этот брак. Ни при каких обстоятельствах. Даже дальняя кровная родственница возможного римского папы никогда не получит благословения церковного на брак с императором. Николай, должно быть, это понимает, и он понимает, что церковные иерархи никогда не примут ни Аннахиту, ни ее детей. Что, все? Звонит Ксении. Стоп. Сам же говорил, что надо все проверять. С чего-то я решил, что Аннахита происходит именно из этой линии Марентини. Только из того, что несколько минут листаю готский альманах. Надо все проверить как следует. Найти человека из ряда детектива, лучше в Риме и со связями в Ватикане, и все проверить. Я достал фотоаппарат, который был у меня в телефоне, и сфотографировал интересующие меня страницы. Дважды, на всякий случай. И тут же одну копию отправил в файлохранилище. Удобная все-таки жизнь в современной цивилизации. Премного благодарен, мсье. «Мсье, а как же ваша книга? Мсье, что я, бля?» Но я уже был в машине. Надо было спешить. Примерно через час я вылетел в Рим. Октября 2011 года. Россия. Пост Святой Ольги. Центр боевого управления флота Тихого океана. Минус 8-й этаж. По-видимому, опять вляпался. Гардемарин Вадим Островский, которому до окончания курса подготовки остался месяц, уже изучил все флотские премудрости, и одна из них гласила: «Никогда не знаешь, какой косяк ты упорол, пока командование тебя за него не накажет». И ко всему этому надо относиться философски. Лучшее поощрение — это отмена ранее наложенного взыскания. Этот день был свободным, то есть курсанты, готовясь к выпускному, отрабатывали то, что у них не получалось, то, чему надо уделить больше внимания. У гардемарина Островского было все как у всех. Что-то получалось больше, что-то меньше. В нормативы он укладывался, но вместо того, чтобы как все подтягивать отстающие дисциплины, он решил пойти наоборот. Он решил заняться отработкой того, что у него получалось лучше всего. Для того, чтобы в чем-то быть действительно лучшим. Лучшим из всех. Лучшим на курсе. Лучшим в подразделении. Лучшим на флоте. Вадим собирался быть лучшим в стрелковых дисциплинах. В каждой гимназии, особенно на территориях, есть несколько комнат, которые отданы скаутскому отряду. Там висит портрет генерала Корнилова, основателя и покровителя современных скаутов, как организации, которая учит пацанов дружить и выживать. И обычно еще висит портрет ныне покойного государя Александра V. Еще в бытность наследником он был августейшим шефом корпуса скаутов. Одно из его высказываний, которое знают все скауты: «Стыдно быть русским и плохо стрелять». Каждый русский должен быть готов выступить на защиту своей родины с оружием, даже если он и не служит в армии. Скауты это знали, а Вадим знал еще и то, что если он промахнется, то, скорее всего, останется без еды сам и оставит без еды отряд. Как и все сибирские скауты, он летом мотался по тайге в составе своего маленького скаутского патруля и как разведчик должен был позаботиться о пропитании отряда, причем используя для этого только винтовку дамского калибра 5,6. Из такой винтовки можно было подбить птицу или некрупное животное, но для этого надо было уметь стрелять почти идеально и подкрадываться к зверю на расстояние вытянутой руки. Вадим умел делать и то, и другое. Один раз он подстрелил детеныша сибирского марала и сделал это только потому, что ему и его отряду нужна была пища. Потом он не по своей воле попал в Афганистан, и там ему впервые дали в руки настоящий армейский автомат, такой, какой есть у каждого военного. Тогда-то он решил заняться стрельбой всерьез, тем более, что возраст уже подошел, и он мог купить что-то более серьезное, чем оружие под дамский патрон. Когда он пришел на вербовочный пункт, за ним были уже два первенства города и звание кандидата в мастера спорта, причем по взрослому разряду. Теперь к званию кандидата он мог с гордостью присовокупить подвески мастера по стрельбе из пистолета, снайперской винтовки, автомата, легкого и единого пулемета, а также третье место на первенстве флота Тихого океана по армейскому стрелковому многоборью, где он соревновался с много лет отслужившими военными, в основном инструкторами. Третье место его не устраивало. Если бы устроило, он не был бы русским. Сегодня он решил заняться автоматом. Его он считал наиболее сложным в освоении видом армейского стрелкового оружия, сложнее, чем снайперская винтовка. Стандартный автомат Барышева армейского калибра 6,5, магазин на 30 патронов. 60-патронные он не любил, они были менее надежны. Оптический прицел малой кратности. Он полагался ему как лучшему снайперу в патруле. Одиночными выстрелами он мог свалить мишень быстрее, чем та окончательно займет исходное положение для стрельбы. Проблема в том, что в этой дисциплине засчитывалось поражение цели двумя патронами, а некоторые упражнения были рассчитаны на исполнение их автоматическим огнем. Русская армия сразу после появления автомата Федорова стала первой армией в мире, которая начала серьезно работать над проблемой поражения противника именно автоматическим огнем. Над созданием огневых завес, над беспокоящим огнем, даже над стрельбой по панораме, хотя другие армии отрабатывали этот вид огня только на пулеметах. Североамериканская армия, переняв британскую концепцию точного сокрушительного одиночного огня на средней дистанции, приняв на вооружение мощную винтовку для стрельбы преимущественно одиночными, нахваталась по самое не хочу от японцев в ходе долгой, тяжелой и кровавой войны в Индокитае и Центральной Америке. Нация стрелков, чтобы их. Японцы нахватали, в свою очередь, плюх от русских в ходе короткой и жестокой второй русско-японской, известной как война за КВЖД. Уже тогда приняли на вооружение легкие автоматы и пистолеты-пулеметы ближнего боя, которыми был вооружен каждый японский десантник. Русская армия обучала своих бойцов автоматическому огню намного больше, чем одиночному. Поэтому Вадим отрабатывал сейчас именно автоматический огонь, пытаясь заучить, затвердить в памяти именно такое положение тела, при котором отдача раскладывается правильно, и автомат не уводит вверх, и тем более в сторону. Для выполнения упражнения Вадим надел наушники, и поэтому он понял, что рядом кто-то только тогда, когда его хлопнули по плечу. Он повернулся и увидел майора по адмиралтейству Тишко, с которым он подружился после этого случая. «Господин майор по адмиралтейству», — начал доклад Вадим, не снимая наушников. Тишко отрицательно покачал головой, сделал знак, чтобы он заканчивал со всем этим и шел за ним. На гражданской машине, принадлежащей Тишко, они доехали до поста Святой Ольги, военного в основном города, где находилась военно-морская база и дислоцировалось соединение амфибийных сил. Так называли части боевых пловцов и морскую пехоту. Самому Тишко довелось тут служить, и Вадим ни о чем плохом не думал. Смотрины, офицер, имеющий отношение к курсам подготовки, присмотрел хорошего, перспективного гардемарина и сообщил об этом своему бывшему командиру. Такое часто бывало. Офицеры сохраняли связи со своими частями, а командиры старались подбирать себе личный состав прямо с курсов, особенно отмечая тех, кто мог в будущем стать офицером. Хороший инициативный офицер на вес золота. Сейчас с ним поговорит командир соединения легких сил, возможно, и еще кто-то из офицеров. Потом, если он их устроит, они пришлют на него заявку. В свою очередь, и он посмотрит, где, возможно, ему предстоит начинать свою службу. И лишь когда они прошли третий рубеж охраны и вошли в один из лифтов, который пошел вниз, Вадим понял, что ему предстоит что-то другое. «Не трясись, салага!» — легко и с необидной подколкой ответил на незаданный вопрос Тишко, когда их лифт медленно полз вниз. «Тут одно дельце наклевывается. Я тебя отрекомендовал. Дело добровольное». Что именно за дело, Тишко рассказывать не стал, а гардемарин не стал спрашивать, потому что гардемарину не пристало ни о чем спрашивать майора по адмиралтейству. Он никто, у него даже нет воинского звания. В себя Вадим пришел только тогда, когда они оказались в кабинете легендарной «Медузы», контр-адмирала русского флота Таманцева, который сейчас, выслужив все положенные сроки, возглавлял и диверсионную службу флота Тихого океана. Кабинет «Медузы» оказался довольно примечательным. В углу шкаф из дорогого дерева, там черно-летучей мышью распластался костюм для подводного плавания. Судя по виду, пятерка, 5-миллиметровый, для холодных вод. Вместо обычной для кабинета офицера высокого ранга стены с дипломами, свидетельствами об окончании курсов, фотографиями с известными людьми и дворянского герба, у кого он был. На стене развешано холодное оружие, а в застекленной витрине из того же дерева оружие огнестрельное. Вадим заметил бесшумный пистолет-пулемет Стерлинга с магазином, вставляющимся сбоку, легкий пулемет Стоунера, какой использовали североамериканские боевые пловцы, и несколько японских образцов, включая бесшумный пистолет Та-Чи, который обычно использовали ниндзя. Из холодного оружия выделялась мамелюкская сабля североамериканского морского пехотинца с подарочной надписью на лезвии и несколько мечей. Японских катан было только две, обе на вид с солидной историей. Выделялся более короткий, чем катана, зачерненный меч с тонким обоюдоострым лезвием. Вадим не знал, как он называется, но знал, что и он, и вон тот меч-посох с двумя лезвиями — излюбленное оружие ниндзя. «Доставил», — коротко отрекомендовался Тишко, не называя ни должности, ни звания, не обращаясь к контр-адмиралу так, как это положено, как этого требует устав и уважение, которое любой мореман с осьминогом должен был испытывать к этому человеку. Контр-адмирал, кстати, оказался совсем не таким, каким он получался на фотографиях. Он был ниже и Тишко, и самого гардемарина Островского. «Господин контр-адмирал флота его императорского величества Николая, гардемарин 4-го курса обучения Островский по вашему приказанию явился». Вадим оттарабанил это на одном дыхании, надеясь, что голос его при этом не дрожал. Контр-адмирал Таманцев отрицательно покачал головой. «Во-первых, гардемарин, я не приказывал вам явиться. Во-вторых, у нас не принято представляться таким образом, но это ничего. Для первого раза Думаю, ошибки простительны. Контр-адмирал вышел из-за своего стола, на котором не было ни единой бумаги, пожал руку сначала тяжко, потом протянул руку гардемарину. Судя по этому, здесь и впрямь дистанция между рядовым бойцом и командиром службы была намного меньше, чем того требовал устав. Вадим и помыслить не мог, что начальник курсов, к примеру, пожмет ему руку до того, как он пройдет финальное испытание и заслужит первое звание. Но, наученный опытом, он подал руку так, чтобы контр-адмирал не мог перевести рукопожатие в захват. Возможно, это еще одна проверка. Контр-адмирал, однако, не стал ничего проверять. Он пожал руку Вадиму и вернулся за стол. — Вы сибиряк? — Так точно. — Скаут? — Так точно. Разведчик отряда. Контр-адмирал потер подбородок. По его виду казалось, что у него в голове созрело какое-то решение, но он сомневался в его правильности. — Вы бывали в Афганистане? — Так точно. — Его что, собираются направить спецотряд, отбывающий в Афганистан? В Персию? Он же не прошел финального испытания. Или это и будет финальным испытанием? — Каким образом вы туда попали? Вадим рассказал все коротко и ясно, как он пошел искать источник воды и встретил старика. А у него был баллончик с усыпляющим газом. Как он пришел в себя и понял, что он уже в чужой стране. Как его продали на средневековом рабском базаре в Кабуле. Как его отвезли в Джалалабад. И как его освободили. Как они гнали на машине по ночному Джалалабаду. И как в них стреляли. Как потом они шли по горам, и как за ними прилетел вертолет. Все это он рассказал Медузе, который никак не отреагировал на его рассказ. Просто слушал. «Вас спасла русская спецгруппа. Получается так?» «Да, господин контр-адмирал». Томацев усмехнулся непонятно чему. «Разрешаю называть меня Медузой, гардемарин. Меня так многие называют, это удобно. Или Виктор Петрович, если вам так претит называть старого вояку кличкой. Но не званием, здесь это не принято. А вы знаете о том, что они нарушили приказ, спасая вас?» «Нет». Вадим и в самом деле этого не знал. Да это так. Более того, если бы они не нарушили приказ, вполне возможно, и даже более чем вероятно, мы бы с вами сейчас не разговаривали здесь. Город Джалалабад был целью для удара. А после удара туда вошли бандформирования экстремистов. И хорошо, если в живых остался один из трех жителей этого города. Вадим не отвечал, потому что вопрос не был задан. «Как вы относитесь к тому, что могли погибнуть? Погибнуть от рук своих же?» «Помните, что империя делала все, чтобы вас спасти», — процитировал Вадим. В душе у него было полное смятение. Контр-адмирал как-то странно цыкнул зубом. Вадим увидел, что он недоволен. «Я не знаю, Виктор Петрович, я должен подумать», — сказал он правду. Контр-адмирал утвердительно кивнул. «Вот это и в самом деле так. Я бы и сам не знал, как к этому относиться. Накладки бывают разные. На моих глазах еще давно. Один лейтенант погиб только из-за того, что другой лейтенант не потрудился исполнить требования по безопасному обращению с оружием. Самое плохое, что они дружили и служили в одном экипаже. Бывает всякое, в том числе и такое». «Зачем он это говорит?» Вадим предчувствовал что-то плохое. «Вы учите английский язык?» «Английский язык они учили. Вадиму он давался легко, в отличие от совершенно невозможного японского. Японский язык был наказанием для четырех гардемаринов из пяти. Для пятого он не был проблемой, потому что тот знал японский с детства». «Так точно». «Speak English?» — задал вопрос контр-адмирал, так как его было принято задавать САШ. «A little», — небрежно ответил Островский, так, как, наверное, ответил бы иммигрант, работающий на пляже спасателем где-нибудь в округе Дейд. Иммигрантов там было полно. Работа спасателя — одна из самых простых. Они ее учили на случай, если придется внедряться. «Окей, тогда we have a situation». Словами американского военного жаргона контр-адмирал дал понять, что намерен перейти к делу. Как ты знаешь, один из наших вероятных противников — это 7-й флот САСШ. Какое-то время мы враждовали с североамериканцами, потом дружили, потом враждовали, потом опять дружили. В общем, сложная ситуация, быстро меняющаяся. Сейчас у нас что-то наподобие дружбы. И вот во время одной из встреч между нашим морским министром и их секретарем Департамента обороны было достигнуто соглашение об обмене. И это касается не только нашего флота и не только флота, неважно в общем. Короче говоря, из Санкт-Петербурга пришла директива на имя командующего флотом. Мы должны подобрать 10 морских пехотинцев первого года службы и отправить их в САСШ для прохождения обучения в одном очень хреновом месте. Называется Naval Counterism Center. Его так называли после событий 10-9, чтобы получить нормальное финансирование. На самом деле это центр по подготовке специалистов по безопасности и противодиверсионным мероприятиям. Специфика этого центра, а таких в САСШ несколько, заключается в том, что при его окончании выдается еще и диплом легкого водолаза с правом производить подводные взрывные работы. Интересный способ борьбы с терроризмом через подводные взрывные работы. 9 человек уже подобрали. 10-м мы предлагаем стать тебе добровольно. Вадим не ответил ни да, ни нет. Он пытался понять, в чем проблема, в чем подвох. Потом все-таки понял. «После этого я не смогу служить здесь», — догадался он. «Да, гардемарин, служить здесь ты не сможешь. Получается, что все твои мечты прахом. Спецназ для тебя закрыт. Но скажу вот что. Если ты согласишься, по возвращении ты должен будешь участвовать в проекте по подготовке нескольких групп по североамериканским методикам. Причем там ты будешь пользоваться правами инструктора, то есть станешь самым молодым инструктором на флоте. Это первое. Дальше на твой выбор. Первое. Ты остаешься служить инструктором. Твой потолок в этом случае примерно капитан. Второе. После того, как ты закончишь свою инструкторскую работу, ты заканчиваешь краткие офицерские курсы, и мы переводим тебя в морскую пехоту на командную должность. Через 5 лет, если не наделаешь глупостей, ты станешь командиром группы безопасности на авианосце. Через 7-8 на авианосной группе. Через 10 лет получишь полк морской пехоты. Не удивлюсь, если лет через 20 ты закончишь службу в должности командира амфибийных сил флота и с черными орлами на погонах. Задатки в тебе есть, но в спецназ тебе дорога закрыта, хотя командовать им ты сможешь через 20 лет, и если повезет. Конечно, неприятно, но с другой стороны, это еще как посмотреть. Командир группы безопасности на авианосце должность намного более серьезная, чем кажется. Авианосные соединения русского флота бороздят мировой океан и почти всегда оказываются ближе всего к месту очередного кризиса. А еще чаще бывает, что они оказываются ближе всего к месту кризиса, о котором никто не знает и никогда не узнает. И команда безопасности на авианосце, специалисты по ближнему бою, по абордажному бою, по противодиверсионным мероприятиям, чаще всего и делают так, чтобы о кризисе никто никогда не узнал. Так что смысл отказываться? Я согласен, Виктор Петрович. Согласен. Медуза встал из-за стола, прошелся по кабинету. А ты знаешь хоть на что соглашаешься? На обучение на североамериканских военных курсах, Виктор Петрович. На обучение. Так-то оно так, гардемарин. Но тут есть 2 загвоздки. Первое. Североамериканцы никогда не признают, что мы хоть в чем-то лучше их. Такой это народ. Народ чемпионов. Народ лидеров. И это, кстати, не всегда хорошо. Но они будут пытаться сломать тебя. Сломать любой ценой. В тот день, когда ты позвонишь в колоколу, офицерский состав базы докатит вечеринку и выпьет за глупых русских, которые почему-то решили, что они смогут пройти самую тяжелую и страшную школу легководолазной подготовки в этой части света. Ни один курсант не смирится даже с тем, что в его экипаже русский. А как только ты начнешь давать результаты, в этот день ты станешь врагом для всех. Причем в североамериканской армии этот курс можно закончить в любое время. Прийти на него со службы, то есть ты и остальные будете учиться с людьми на несколько лет старше вас. Вот что вас ждет там, нескончаемые месяцы ада. Если контр-адмирал хотел припугнуть Островского, возможно, и в самом деле хотел припугнуть, какой боец был нужен в диверсионной службе, то добился он этим прямо противоположного. Вадим, как и многие другие сибиряки его возраста, был чудовищно упрям, поступал всегда по-своему и терпеть не мог, если кто-то давал ему задачу и называл ее неразрешимой. Если из этой школы люди выходят живыми и с черным беретом, значит, он тоже сможет заполучить этот берет. Нет в нем ничего такого. «Я хочу окончить эту школу», — четко сказал Вадим. «Хочешь, что ты хочешь. Проблема номер два. Североамериканцы далеко не дураки. И не просто так согласились на этот обмен. С тобой там могут сделать все, что угодно. В числе прочего, промыть мозги. Это очень страшно. Ты должен быть на стороже 24 часа в сутки. Ты должен спать в полглаза, видеть то, что происходит у тебя за спиной, взвешивать каждое слово и не доверять никому. В отличие от других курсантов, которые и впрямь новички, только что из учебки морской пехоты, ты идешь к ним из спецназа. Это накладывает на тебя двойную ответственность. Первое. Ты не должен выкладываться на все 100. Выполняй нормативы и все. Даже если можешь вдвое быстрее или втрое больше. Они не должны понимать наш истинный уровень подготовки, а мы должны понять, чего достигли они. К чему они готовятся и к чему они готовы. Второе. Ты не должен сказать ничего лишнего. Понял? Так точно, только я ведь и не знаю ничего лишнего. Контр-адмирал улыбнулся. Знаешь. Ты сам не знаешь, что ты знаешь. Есть такая присказка. В доводных руках любой обрывок информации превращается в... Ладно, я не должен тебе этого говорить, но я тебе это скажу. 7-м американским флотом командует вице-адмирал Рудольф Барб по прозвищу Барби. Только не вздумай напоминать ему это прозвище, если встретишь. У командующего флотом не может быть прозвища Барби. Но есть еще один парень. Последняя известная должность — контр-адмирал. Он командует специальными силами, действующими южнее континентальных САШ. Его имя Билл Рэндольф. Контр-адмирал Билл Рэндольф. Так вот, это и есть твой последний шанс. Ты можешь назвать его имя и сказать «Браво 2-0». И можешь назвать мое имя, но только при личной встрече и только ему. Если это тебе не поможет, тебе уже не поможет ничто. Понял? Так точно. На курсы в центр подготовки его уже не вернули. Личных вещей у него там не было. У гардемарина не может быть личных вещей.